Слушая самого себя, он не находил свои доводы убедительными, и оставалось только удивляться, что его не воспринимают как шарлатана. Он попробовал травку и остался крайне недоволен тем, как она воздействует на его память. Несмотря на все эти вечеринки с громовой музыкой и жутким вином в промокших бумажных стаканчиках, они с Мэйзи не прекращали работу. Пришло лето, пора выпускных экзаменов, и только они успели открыть рот, как учеба закончилась, и все разбежались. Оба они закончили с отличием. Майклу предложили место, какое он хотел, в университете Сассекса, чтобы там писать докторскую. Они отправились вместе в Брайтон и приглядели с сентября чудесный старый приходский дом в соседней деревушке среди холмов. Аренда была им не по карману, поэтому они заранее, еще в Оксфорде, договорились с супружеской парой, изучающей теологию и недавно родившей однояйцовых близнецов, снять жилье пополам. В Чинкфордской газете появилась статья про местную девушку из рабочей семьи, которая достигла небывалых высот. И вот с этой высоты, а также чтобы хоть отчасти сохранить их распавшийся круг, они решили пожениться. Не потому, что это было в порядке вещей, а как раз наоборот, это было экзотично, это было весело, чудно и безобидно, старомодно, как военная униформа с кисточками, в которой сфотографировались битлы для раскрутки своего сенсационного альбома. Вот почему эти двое не пригласили родителей и даже не поставили их в известность. Они зарегистрировали свой брак в Оксфорде, а после нагрузились портвейном в небольшой компании друзей, приехавших по такому случаю. Подполковник в отставке Генри Берт, отмеченный наградой за отличную службу и живший в одиночестве в старом доме в Колд-Нортоне, узнал о женитьбе сына только когда тот уже развелся. Его сын вспоминал о том времени сейчас, 41 год спустя, в 5 часов пополудни, смурной после перелета, сидя в круглом зале бара в отеле «Камино Реал» в Эль-Пасо, штат Техас, в ожидании Тоби Хаммера. Когда официантка снова проходила мимо, Берт заказал еще скотча и вторую порцию соленых орешков. Под высоким витражным куполом американская и мексиканская речь разносилась эхом, сливаясь в сплошной гул, в котором нельзя было разобрать ни одного слова. Он вспоминал о том времени так, как вспоминает человек посреди долгого путешествия, когда оторванность от корней и скука, недостаток сна и сама рутина способны вызвать из ниоткуда случайные обрывки прошлого, обладающие реальностью наваждения. Он уже практически был там, вернее, здесь, в ресторане отеля «Рэндалф», в костюме и галстуке и белой рубашке, которую он неумело сам выгладил. Даже после стакана виски он был в состоянии воспроизвести фрагменты из милтоновского «Света». «Беспросветный мрак меня окутал, от мирской стези бла-бла-бла, закрыты для слепца, одни из врат премудрости навек». Мильтон Джон, «Потерянный рай». Он пустил в ход стихи, чтобы завоевать девушку, и вот ее уже нет на свете, 2 года как умерла от рака печени. Но стихи остались с ним. Он думал о том, что так и не познакомил Мэйзи с отцом, не пригласил его в их чудесный приходский дом в Сассексе, оставил старика один на один с его тоской. Наступали новые времена, и новое поколение, заносчивое, испорченное, бесстыжее, повернулось спиной к отцам, прошедшим войну, отмахнулось от них, коротко стриженных и опрятных, и к тому же равнодушных к рок-н-роллу. Майклу Берду одного стакана не хватило, чтобы разбередить чувство вины. Он пил уже 3-й или 4-й, он прождал уже больше часа. На улице 43 градуса, а здесь, по ощущению, минус 10. Только выпивкой и согреешься. За последние годы он не впервые совершал это путешествие и не раз сиживал в здешнем баре «Лондон, Даллас, Эль-Пасо». В аэропорту он брал на прокат большой внедорожник, только такой и мог вместить его грузное тело. Потом он восстанавливал силы в этом баре или встречался с коллегами перед тем, как совершить трехчасовой марш-бросок вдоль мексиканской границы до Лордсбурга, штат Нью-Мексико. Сегодня Хаммер прилетает из Сан-Франциско. Из-за аномальной летней бури рейсы, пролегающие над скалистыми горами, задерживались. Конечно, Бирд мог уехать без него, но он предпочитал подождать. Он даже подумал, не заночевать ли здесь, чтобы утром увидеть доктора Юджина Паркса и узнать у него результаты анализов. Это был один из тех предрассудков, когда невозможно отказаться. Старый американский эскулап Паркс, будьте уверены, произнесет клинический вердикт с подобающей нейтральностью незаинтересованного иностранца. Без морализаторского подтекста, без тени обвинения или плохо замаскированного возмущения. Всего того, что Бирд был вправе ожидать от медиков-соотечественников. «Вы можете одеться, профессор Бирд? Боюсь, что нам надо обсудить ваш образ жизни». «Мой образ жизни», — хотелось ему ответить, пока униженный он кое-как влезал в одежду, состоит в том, чтобы подарить миру искусственный фотосинтез в промышленных масштабах. Если, конечно, мир с его склеротическим кредитным рынком позволит ему это сделать. А вот и его напиток с вываливающимися через край кубиками льда. Пример расточительного использования энергии в наглядной, прозрачной форме и целый поднос орешков под слоем соли. Это было не в стиле доктора Паркса выговаривать своим пациентам за их образ жизни. К тому же он симпатизировал проекту Берда и, свято веря в изменение климата, прикупил недвижимость в Ньюфаундленде, где, по его глубокому убеждению, через 10 лет начнут разводить виноградники. Когда средняя летняя температура в Техасе установится на отметке 50 градусов, можно паковать чемодан и двигаться на север. Уже сотни, если не тысячи американцев, говорил он Берду, покупают землю в Канаде. Когда Бирд перекладывал кубики льда из нового стакана виски в уже опустошенный, оставив только один, на глаза ему попалось пятно на тыльной стороне руки, и он уставился на него так, словно оно должно было исчезнуть под его враждебным взглядом. 3 года назад там впервые появилась какая-то отметина, и он долго собирался ее продиагностировать. Это оказался доброкачественный рак кожи, который легко свели с помощью жидкого азота. Через 9 месяцев пятнышко снова появилось на прежнем месте, но выглядело оно уже несколько иначе, и он подумал, что на этот раз так просто не отделается. Он пустил дело на самотек, а между тем пятно разрослось и потемнело, превратившись в синевато-багровую кляксу с черными краями. Обычно он вспоминал про пятно в состоянии уныния. Тогда им овладевали малодушие и иррациональный страх, чувства, прежде ему неведомые. Где-то в офисе доктора Паркса лежит медицинская карта, а в ней хранится вся правда в виде отчета о биопсии. Его можно взять завтра, а можно сделать это на обратном пути. Больше всего Бирда устроил бы такой вариант — пройти завтра общий осмотр, и чтобы ему при этом ничего не сообщили, ну, разве что результаты анализа благоприятные. В Америке это можно устроить. Он обещал позвонить Дарлине в Лордсбург, но сейчас особого желания не испытывал. На помосте в углу бара 2 парней устраивались на стульях перед микрофоном. Один из них принялся настраивать электрогитару, чье резкое звучание с диссонирующими переходами воскресило стародавние воспоминания. Да, эту женатую пару будущих теологов, с которыми они тогда делили приходский дом, звали Гибсоны, Чарли и Аманда. Религиозные и интеллектуальные, что было тогда не модно, они учились в Льюисе. Их бог, то ли из мистической любви, то ли совершая акт возмездия, послал им двойняшек, поражавших всех не только своим великанским ростом. В том далеком 47-м году Бирд вручил бы им соответствующий приз, но и особенной природой. Близнецы никогда не спали, а их идентичные пронзительные вопли, питавшиеся друг от друга, хотя чаще они включались синхронно, практически не смолкали. Эти близнецы вместе распространяли по дому миазмы, столь же устойчивые, как запахи карри, отготовившегося на плите виндалу с креветками, и не менее промозглые, чем болотные испарения, как будто близнецов по религиозным соображениям держали на диете из гуана и мидий. Юный Берт, работавший в спальне над первыми расчетами, которые его приведут к труду, чтобы не сказать халяве, всей его жизни, затыкал уши промокашкой и даже зимой держал окна открытыми. Приходя в кухню, чтобы сделать себе кофе, он заставал там супругов в той или иной стадии усугубления их персонального ада, взвинченных от недосыпа и взаимного отвращения, с черными кругами под глазами, как-то пытающихся поделить легший на их плечи непомерный груз, в том числе с помощью молитв и медитаций. Изгнанию злых духов в просторных коридорах и жилых комнатах в георгианском доме мешали десятки металлических и пластиковых агрегатов для современного ухода за детьми. Ни Гибсоны старшие, ни Гибсоны младенцы не выражали радости по поводу собственного или их общего существования. Да из чего бы? Берт поклялся себе, что никогда не будет отцом. А что же Мэйзи? Она передумала писать докторскую об Афре Бен. Она отказалась от места в университетской библиотеке и предпочла получать выплаты по программе социальной защиты. В другом столетии ее бы назвали праздной женщиной. Но по меркам 20 века она была активной. Читала литературу по социальной теории, посещала собрания группы под началом каких-то женщин из Калифорнии и сама организовала семинар, по тем временам вещь необычную. И хотя в традиционном понимании ее карьера закончилась, она росла в собственных глазах и вскоре бросила вызов вопиющим проявлениям мужского шовинизма и всей системе сексизма, в которой ее муж играл свою роль. Ибо система эта была продолжением общественных институтов, поддерживавших его как мужчину, хотя он это и не признавал, отделываясь светской болтовней. Это было, как она тогда выразилась, все равно, что шагнуть в зазеркалье. Все вдруг предстало в ином свете, и она уже не могла, а значит и он, по-прежнему, как ни в чем не бывало, довольствоваться такой жизнью. Кое-какие вещи утрясли после обстоятельного обсуждения. Ему, рационалисту, было непросто придумать аргументы, почему он не помогает ей по дому. Он считал, что быт угнетает его сильнее, чем ее. Но вслух этого не говорил. Мытье посуды было наименьшим из зол. Ему предстояло пересмотреть целый ряд глубоко укоренившихся заблуждений, среди них подсознательное ощущение собственного главенства, бесчувственность, неумение слушать и слышать ее, по-настоящему слышать, что она говорит, и отдавать себе отчет в том, что система, работающая в его пользу как в мелочах, так и в серьезных вопросах, почему-то всегда обращена против нее. Один пример. Он мог пойти в паб, чтобы пропустить пинту пива в свое удовольствие, она же нет. На нее сразу уставились бы местные мужики, и она почувствовала бы себя шлюхой. Он свято верил в важность своей работы, в свою объективность и рациональность. До него просто не доходило, что познание себя есть насущный труд. Были и другие аспекты познания мира, в частности, мира женщины, от которых он отмахивался. Он с брезгливостью, хотя и делал вид, будто это не так, относился к ее менструальной крови, что оскорбляло саму ее женскую сущность. Их занятия любовью, эти слепо воспроизведенные позы доминирования и подчинения были имитацией насилия и потому фундаментально порочны. Прошли месяцы. Состоялось множество вечерних разговоров, когда Берт в основном слушал, а в паузах обдумывал рабочие моменты. В ту пору он исследовал фотоны под неожиданным углом. Однажды среди ночи, когда их по обыкновению разбудил плач близнецов, Они лежали на спине бок о бок, не включая свет, и тут Мэйзи сказала, что она от него уходит. Она все обдумала и не желала слышать никаких возражений. Среди сонных холмов центрального Уэльса сформировалась коммуна, и она решила вступить в нее раз и навсегда. Она избрала свой путь. Ему этого было не понять. На кону стояли ее самореализация, ее прошлое, ее самосознание как женщины, в котором ей необходимо было разобраться. Это был ее долг. В тот момент Берда охватило сильное и доселе незнакомое чувство. У него перехватило горло, а из груди вырвался всхлип, который он не сумел удержать. Гибсоны, наверняка услышавшие его за стенкой, запросто могли принять его за крик. Он испытал одновременно радость и облегчение, а затем состояние возрастающей невесомости, как будто он сейчас взмоет над кроватью и стукнется головой о потолок. Вдруг перед ним открылись горизонты, перспективы свободы. Работай, когда хочешь. Можешь пригласить к себе одну из женщин, привлекших твое внимание в кампусе, или посидеть на ступеньках библиотеки, или заняться самоанализом, не комплексуя из-за того, что он избавился от Мэйзи. По щеке скатилась слеза благодарности. А еще его снедало острое нетерпение. Скорее бы ты исчезла. Промелькнула мысль предложить прямо сейчас отвезти ее на станцию. Вот только в 3 часа ночи из Льюиса не ходили поезда. К тому же она еще не собралась. Услышав всхлип, она включила ночник и, приблизив к нему лицо, разглядела мокроту под глазами. И тогда она сказала тихо, но твердо и внятно. «Майкл только без шантажа. Я не позволю, повторяю, не позволю эмоционально на меня давить, чтобы я осталась». Как хорошо, что бар был такой большой. Двое на сцене громко запели в унисон что-то игривое по-испански, и каждый припев слушатели встречали раскатами смеха. Хотя Берт провел уже немало времени в этом уголке Соединенных Штатов, он не понимал ни единого слова. Он просигнализировал об очередном виске и уже через минуту отсасывал жидкость из-под толщи льда. Когда еще расставание супругов проходило так безболезненно. Через неделю она уже была на ферме, затерянной среди холмов в графстве Пауис. В течение года они пару раз обменялись открытками. Следующая пришла из ашрама в Индии, где она прожила 3 года, и откуда в один прекрасный день прислала свое радостное согласие на развод вместе со всеми исправно подписанными бумагами. Снова он ее увидел только на свое 26-летие, на котором она появилась с обритой головой и колечком в носу. Годы спустя он произнес речь на ее похоронах. Возможно, именно из-за легкости их расставания в старом приходском доме он потом с такой беззаботностью женился снова и снова. Он не без труда поднялся на ноги и через круглый зал направился в туалет. По местным, достаточно высоким стандартам, он не считался сверхтолстым. Даже здесь, в баре, ему дала бы фору одна парочка. Мужчина и женщина, которые были вынуждены сидеть в своих креслах на самом краешке. И все же Берт был толст, и от того, что он слишком быстро встал, у него заболели колени и закружилась голова. В холле при виде его из-за конторки вышел портье и заспешил следом. «Простите, мистер Берд, сэр, я вас узнал. Добро пожаловать в Камино Реал. Вас спрашивал один джентльмен». Почти каждая фраза у него выходила с вопросительной интонацией. «Мистер Хаммер? Нет. Неделю назад? Из Англии? Он не оставил записки? Как он выглядел? Такой крупный? Труппин или что-то в этом роде?» Так бы они и обменивались вопросами, но тут Берт увидел Хаммера в стеклянных дверях, а впереди носильщик толкал тележку с багажом. Друзья обнялись, портье ретировался с самоуничижительной улыбочкой, и Берт благодарно кивнул ему во след. «Тоби! Шеф!» С тех пор, как Хаммер узнал про эту старую кличку Берда, он не без иронии пустил ее в обиход. Другие участники проекта тоже ее подхватили, что самого Бирда только радовало. Это сильно подсластило пилюлю, каковой для него стало увольнение из центра. Тоби был на 3 года старше Берда, тощий, крепкий, с прямой спиной, с глазами и кожей человека уже 20 лет не притрагивавшегося к спиртному, при том, что Хаммер ходил на кривых ногах, как пересидевший в седле ковбой, он все еще играл в сквош и в одиночку бродил с рюкзаком в горах высокой Сьерры. По крайней мере, он так утверждал. Проведя какое-то время в его компании, Берт обычно садился на диету чуть не на целый день. Хаммер был электронщик, но в начале 80-х решил переквалифицироваться в алкоголика, пустить под откос свой брак и распугать, как водится, всех друзей. Пролечившись и вернув потерянное, в том числе жену и детей, он втянулся в работу, не имевшую точного описания. Он сводил людей и заключал сделки, он познакомил Берда с юридическими консультантами в области налоговых льгот и бухгалтерами, сведущими в федеральном законодательстве, с посредниками в Вашингтоне, бороздящими обширные и мутные просторы между коммерцией и политикой, с брокерами, имеющими доступ к грантам крупных фондов, с участниками рискованных операций, знающими кого-то, кто знает близких друзей таких воротил, как Винат Хосла и Шаи Агасси. Хаммер осуществлял проводки бердовских заявок на патенты, арендовал землю под Лорсбургом с правом на покупку, сделал со своим солнечным братством и перезнакомился с инженерами и специалистами по материалам. Он даже сумел вытянуть денежки из людей Буша на излете администрации, а в недавнем прошлом получил еще больше от щедрот Обамы. Но Хаммер не мог защитить проект от задержек и постепенного съеживания, а временами казалось и полного паралича. Каждый этап сопровождался компромиссом. Полигон в Лордсбурге стал 4-м в списке приоритетов на американском юго-западе. В той же Аризоне или Неваде были места, в которых выпадало больше солнечных дней в году, но из-за конкуренции среди больших компаний резко взлетели цены. В других точках не было своей воды или хороших дорог, или выхода к близкой энергосети, или столь же дружелюбной местной торговой палаты. Компанию, которую создали они с Бердом и другими учредителями, пришлось 3 раза открывать заново для получения налоговых льгот. Федеральная служба безопасности относилась с подозрением к бердовскому статусу иностранного гражданина. От официальных же писем американских научных учреждений в эру Буша было немного проку. С деньгами было туго, даже в лучшие времена. Венчурные капиталисты, заинтересованные в солнечной энергии, сходились на том, что ставки стоит делать на 2 апробированных подхода. Термальный эффект, фокусировка солнечных лучей для выработки пара, приводящего в движение турбины, либо фотоэлектричество, генерирование тока непосредственно за счет фотоэффекта, причем в обоих случаях с использованием увеличительных линз. До внедрения надежного и дешевого искусственного фотосинтеза, по общему мнению, оставалось еще 20 лет. Чтобы это опровергнуть, в начале 2007 года Берт устроил для потенциальных спонсоров демонстрацию на автомобильной стоянке под окнами лаборатории в Окленде, Калифорния. Идея заключалась в том, что в ясный солнечный день вода из большой бутылки расщепится на водород и кислород, от них заработает генератор на топливных элементах и приведет в движение отбойный молоток, которым рабочий в зеленой каске разрушит стену с надписью «Нефть». Увы, какие-то важные детали вопроса не доставили. Встреча была отложена на месяц. На нее пришла только половина ожидаемых инвесторов, а в результате проект получил лишь треть запланированного финансирования и еще больше скукожился.